Николай Куценко. Мениск. В операционной ярко светила лампа, освещая все помещение каким-то неестественным светом. Он проникал во все уголки комнаты, совсем не оставляя мест для тени. Зинаида, закрыв глаза, читала молитву, по-своему пытаясь справиться со страхом. Она то задерживала дыхание, то, наоборот, дышала быстро и прерывисто, при этом зачем-то все время глотая. На ее скривившемся лице отражался ужас от происходящего вокруг. Зинаиду готовили к операции, на мениске. С детства она боялась врачей. При виде белых халатов теряла дар речи и покрывалась испариной. Даже на школьных осмотрах пыталась куда-нибудь спрятаться, чтобы ее не нашли. А тут такая операция. Зинаида оттягивала ее срок как могла. Ходила к гомеопатам, мазала коленку всевозможными мазями, посыпала присыпками. Даже съездила несколько раз к народному целителю. Но все тщетно. Помощь была лишь временной. Неделю назад коленка воспалилась так, что врач сразу же направил Зинаиду на операцию. Больше оттягивать было нельзя. Операцию должен был делать сын ее подруги детства, Алексей. Последнего она видела еще маленьким, когда ему было от силы лет 5 или 6, но слышала, что тот закончил медицинский институт почти что с отличием и стал опытным травматологом и хирургом. Подруга часто рассказывала про сына. Говорила, что сын у нее человек очень неординарный, но очень веселый и в душе добрый. Это хорошо, что Алексей человек позитивный и веселый. Во время операции не страшно будет. У веселых и добрых людей энергетика особая. От них добротой веет, думала Зинаида. Несколько минут назад ей сделали эпидуральную анестезию. С каждой следующей секунды Зинаида ощущала нижнюю часть своего тела все меньше и меньше. Процедура не была уж такой болезненной, как она ожидала, и перенесла ее она довольно легко. Ниже своей поясницы Зинаида не видела ничего, медсестра поставила специальную ширму. Поэтому Зинаида лишь слышала, что творится в комнате. А именно, в комнату зашли два доктора. Судя по голосам, они были совсем молодые. Затем что-то как будто упало и закатилось под кровать, на которой лежала Зинаида. Один из докторов нагнулся и поднял что-то с пола. Медсестра забегала по операционной. От напряжения Зинаида на лбу выступил пот. В комнате пахло чем-то медицинским, чем-то очень неприятным. Страх накатил на Зинаиду с новой силой. «Господи, Господи, да дай же мне силы пережить этот день. Умоляю тебя, если я выживу, то больше никогда не буду грешить». «Никогда», — думала про себя Зинаида и опять нервно глотала. Надо было хоть денег перед операцией сунуть этому Алексею. То, что ее оперирует сын подруги, внушало Зинаиде некоторые надежды. К ней отнесутся неформально, как к своей. Все сделают аккуратно и бережно. Все-таки она идет не в общем потоке. Зинаида попыталась поговорить с Алексеем еще до операции, чтобы передать ему деньги, отблагодарить его заранее, по-своему расположить себе доктора. Но как-то не складывалось. В один день у Алексея была операция, в другой она и сама не смогла. Вдруг она увидела, что один из врачей нагнулся над ней и заговорил каким-то неестественно скрипучим голосом. «Ну что, Серега, долго вчера пьянствовали?» «Да я уже не помню, под утро только домой пришел. А ты?» «Да и я вот не спал почти. Пора уже заканчивать с пьянками этими, а то вон руки трясутся. Да и у меня он ходуном ходит, скальпель еле держу». Второй доктор тоже нагнулся над Зинаидой и стал что-то делать с ее ногой. Зинаида видела только его тень. В операционной опять зазвенел скрипучий голос. «А что у нас сегодня? Кишечник какой-нибудь? Или пузырь мочевой? Сейчас посмотрим у нее в карте». «Ме...» «Да что это за слово такое?» В этот момент Зинаида услышала перелистывание страниц. Видимо, один из докторов что-то листал. «Мениск, вот что!» «Ну и словечко! Кто такое только придумал-то?» «А ты знаешь, где он, этот мениск-то?» «В ноге, в коленке, по-моему. Сейчас в учебнике посмотрю». Зинаида задрожала и попыталась замахать руками. Негромко, но она смогла себя выдавить. «Да что же вы там, а? Что же вы это, сыночки-то, и менисков не знаете?» Один из докторов ее услышал. «Да не бойся, мать, испугался из какого-то мениска. Мы вчера тут мужику ногу пришили». Зинаиде стало казаться, что она теряет сознание. Еще чуть-чуть, и она отключится. Но скрипучий голос вернул ее в реальность. «В ноге он, мениск этот. В учебнике так написано. Сейчас вот сделаю надрез. Вот. Вот он. Да вот же мениск этот. А что с ним делать-то надо? Сейчас посмотрим, что у него в карте написано». Зинаиде стало казаться, что еще чуть-чуть, и она сойдет с ума от всего происходящего. Она набрала воздуха в грудь и как смогла прокричала. Получилось что-то вроде хрипа. «Сыночки, милые, да что же вы не знаете, что и делать-то? Может, настоящих докторов позовете?» «Так а мы, по-вашему, кто? Мы и есть настоящие. Другие они вообще операции не делали. А у нас, Серега, это уже третья за год. Так что мы люди опытные», — сказал Алексей и засмеялся. «Ну, по здешним-то меркам». В этот момент засмеялся уже и второй доктор. Зинаида находилась в прострации и периодически отключалась. И стала сниться река, в которой она плавала, когда отдыхала в детстве у бабушки. Она плывет вдоль нее. Навстречу ей парусник, которым управляют два доктора. Хирурга. А на корме стоит медсестра и встряхивает градусник. Вдруг парусник подплыл к Зинаиде, и медсестра наклонилась к ней, что-то протягивая. «Зинаида Ивановна, нам надо температуру померить», — нежно сказала медсестра. Зинаида очнулась, она все еще была в операционной. Над ней стояла медсестра, держала в руке градусник. Докторов в комнате уже не было. «А операция? Что с министром-то делать будут, а?» — испуганно спросила Зинаида. «Операцию он давно сделали. Ее быстро наши ребята делают. Когда вы еще молились, они уже заканчивали». «А как же? Ну, учебники они читали. Миниски искали эти. Как же?» «Да уж простите их. Им тоже скучно и пошутить хочется иногда. В день по несколько операций делают. Ваша уже четвертая сегодня». «Да я на них. Да я пожалуюсь на них. Я чуть не померла тут со страху», — чуть громче обычного сказала Зинаида. «Знаю, знаю. Их ругали уже, и главному врачу вызывали. Что сделаешь? Ребята у нас с чувством юмора. Вы уж на них не сердитесь». Сказав это, медсестра собрала со стола какие-то вещи и вышла из комнаты. Зинаида потихоньку приходила в себя. На ее лице проступил румянец, и появилась чуть видная улыбка. «Миниск они не знают где. Ух, негодники!» — подумала Зинаида, и, расслабившись, стала засыпать. «Учебник посмотрим сейчас. Ух, сосранцы!» Зинаида проснулась через несколько часов. Она лежала в отдельной палате. Коленка все еще болела. На столике стояла небольшая ваза с апельсинами и яблоками. Рядом лежал записочек. Зинаида дотянулась до нее, развернула и прочитала. «Зинаида Ивановна, вам привет от мамы. Поправляйтесь. Алексей». Она потихоньку дотянулась до сумки, достала оттуда конверт с деньгами, пересчитала их и, убедившись, что все верно, положила его обратно. Утром во время обхода она планировала по возможности отблагодарить Алексея. Засыпая, она все время думала о молодом докторе. «Все-таки хороший у него энергетик, прям как у нашего батюшки. Я сразу почувствовал, как он зашел в операционную». После этого она достала свой молитвослов и решила помолиться о здравии Алексея. Николай Куценко. Миниск. Рассказ читал автор.